Добрый вечер. Здравствуй. Здравствуй, Казангап. Садись, чай будем пить. Ну, как, съездил в город? Съездил. А ты чего такой? Девчушки ваши где? У Зарипы. С ребятами ее играют. А зачем они тебе? Вести у меня дурные. Пусть дети пока ничего не знают. Беда большая. Умер наш Абу-Талиб. О! Да ты что? Как? Умер? Умер. Несчастные дети. Несчастные сироты. Да как умер? Ну как умер? Ну, бумага такая на станцию пришла. Бумага? А где та бумага? Да на станции осталось. Мне начальник читал. Написано, умер от инфаркта. Я спрашиваю, что такое инфаркт? От разрыва сердца, говорит. Вот как. Лопнуло сердце. Мне говорят, возьми бумагу и отвези жене. Я говорю, не могу, не хочу я черным вестником быть. У нас так не положено. Не воробей человек умер. Либо специально человек за бумагой приедет, либо, скорее всего, сама жена Зарипа приедет. Не вынес он разлуки с детьми. Не выдержал. А тоска эта вещь страшная. Но ведь молодой, умный, грамотный. Ну, дождался бы, пока разберутся, освободят. Не виноват ведь ни в чем. Пусть Зарипа сама получит ту бумагу. Пусть перенесет этот удар там. Не здесь, возле детей. Это ты верно говоришь, Укубала. Она мать, пусть сама решает, сказать или не сказать ребятам о смерти отца. Я лично не могу. Нет, не могу. Нельзя. Нельзя Зарипу отправлять на станцию одну в такой день. Самое страшное в горе – это одиночество. Ты, Дигей, поезжай вместе с ней. Будь рядом в этот час. Ну ладно, хорошо. Это было 5 марта 1953 года. Я навсегда запомнил этот день. Плачьте, люди, плачьте! Что же с нами будет теперь? Я увидел, как столпились люди, как вывешивали большой военный портрет Сталина в черном обрамлении. Понял, почему такая заунывная музыка звучала по радио. В другое время я тоже бы постоял среди людей и разузнал, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращение мира. Но сейчас своего горя хватало. Ты знал? Знал, Зарипа, знал. Зарипа. В поезде подумать, сказать ли детям о смерти отца или повременить. Ты уж подумай, а? Да, да, да. Я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас, сейчас. О, я... это наш поезд. Ну-ка, пойдем, Зарипа, пойдем. Пойдем. Пойдем садиться. Thank you. проходи. Если бы не дети, не стала бы я жить сейчас, Едигей. Зачем мне жить? Дети удерживают меня. В этом спасение, в этом продолжение. Думаю я сейчас со страхом о том, что же будет дальше. Кажется мне, что существует какая-то всесильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Он меня щадил, я его. С ним наши сыновья выросли бы настоящими людьми. А сейчас я не знаю. Я не смогу заменить им его. Потому что он — это был он. Он бы все смог, всего бы добился. А знаешь, я ведь когда выходила замуж, я родных не послушалась. Мой старший брат тот из себя выходил, кричал: «Дура! Век будешь каяться, ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь. И дети твои, и дети детей твоих, еще не родившись, уже обречены быть несчастными». А возлюбленный твой, если голова у него на плечах есть, не семью должен заводить, а повеситься. Кричал. А я не послушалась. Мы поступили по-своему. Думали, раз война кончилась, какие могут быть счеты у живых и мертвых. Мы от всех держались подальше, от его, от моих родственников. Никому не хотели быть в тягости. Абуталип! Залипа. Залипа. Он хотел как бы переместиться в своих детей, перевоплотиться в них. Его оторвали от нас, он и умер. Не могу сказать детям, что отца их больше нет. Пусть подрастут немного. Пожалуй, ты права, Залипа. Немного надо подождать. А дети будут у нас вместе с нашими расти. О, скоро наш разъезд. Ну-ка, приготовься. Приготовься, сейчас приведи в порядок и иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем. Что-что? Я не поняла, что? Ничего, это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти спокойно с поезда? Что такое? По какому праву? Надо было. Что надо было? Ты что? Под суд захотел? А ну документы. Вот документы, вот. Я тебе сейчас сделаю, устрою. Запиши, ты писать будешь. Пиши. Бывший фронтовик, путевой рабочий, Едигей Жангельдин. Сорвал стоп-кран, и остановил поезд на разъезде Вороны-Буранна. Знак траура. Знак траура. День смерти товарища Сталина. День смерти товарища... Что? Как? Разве товарищ Сталин умер? Умер. Радио надо слушать. Как? Ну ты что, не знаешь? Да. Ну тогда иди, раз такое дело. Иди. А вы, дама, чего стоите? Подойдитесь, дама. Лето и осень 53-го года были самыми мучительными в моей жизни. Ни до этого, ни после. Ни даже на войне, когда я мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным. Не принесли мне столько страданий, как те дни. Я постоянно думал о Зарипе. И я был бы счастлив, если бы она поняла, что именно я, Буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете. Но как сказать напрямик? Так, мол, и так, Зарипа, люблю тебя. С какой стать? И нужен ли я Зарипе? Почему я должен быть ей мил? Почему? Худо тебе? Худо. Худо. Ну, зачем так изводишься? Ведь этим не поможешь. Ну, не отвечает на твои письма родные, так Бог с ними, не пропадем. Я с тобой, все тут, как свои. Ты только не падай духом, Зарипа, а ребята поднимутся здесь, среди нас. Зачем тебе куда-то уезжать? Не уезжай, Зарипа. Спасибо. Спасибо тебе, Едигей. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы дети все позабыли, что и как тут было. Ты же сам понимаешь, так долго продолжаться не может. Я же должна буду сказать им правду. Ты только не спеши, Зарипа. Ну куда ты с этими малолетками-то? Ну куда? Подумай. Зарипа, Зарипа. Едигей! Дети, ну хорошо, детей еще можно как-то утешить, обнадежить и даже взять на себя грех, обмануть до поры до времени. А как быть самому? Как сладить с собой? Как заглушить в себе голос, зовущий к ней? Ой! Что? Ой! Что случилось? Что? Это ты. Ты во всем виноват. Да в чем я виноват? В чем? Это ты. Ты сказала Бабталиповым ребятам, что отец их вернется, когда пассажирский поезд остановится на нашем разъезде. И вот только что останавливается поезд. И почему он остановился на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы, как только увидели, что остановился пассажирский, так и кинулись с криком: «Папика! Папика приехал!» И к поезду. Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. А они бегут. Длиннющий, глухой состав. А они бегут. И пока догнала я, пока этого младшего ухватила, да старшего за руку схватила, поезд тронулся и пошел. А они вырываются. Там наш папика. Не успел с поезда сойти. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, и отец не появился. Если бы ты видел. Господи! И зачем так устроено в жизни? Зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дитя к отцу своему? Зачем такие страдания? Ну что ты сидишь? Иди, успокой ребят, иди. Господи, да будь проклято все, в этом проклятом мире. Что? Итике! Что, что? Ой, плохо твое дело. Что случилось? Я только что с выпаса. Но... Смотрю, бежит кто-то. Аж земля гудит. Смотрю, сам коронар. Глаза выпучил, орет, что есть мочи. Из пасти слюни текут. И прет, как паровоз. Побежал, как майнак. Ну, че ты веселишься? Ты че ты веселишься? Ты же подарил нам его сосунком. А теперь в самую силу вошла скотина. Опять за свою кровь мою пьет. Иди и усмиряй своего крокодила. А на другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта о боевых действиях буранного коронара. Но самое тревожное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Акмайна. Вот это письмо. Салям, уважаемый Идигей-ага. Хоть ты известный человек в Саразеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Чего ты распустил своего громилу коронара? Он тут страх навел на нас великий. Не жрет, не пьет, кроет всех маток подряд, только земля ходуном ходит. И орет при этом на всю степь. Сил нет слушать. Если через день не появишься, и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное, прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и делу конец. Приезжай, пока не поздно. Твой земляк Каспан. Ну что, люди, пришлось ехать на разъезд Акмайна, а то и вправду прострелит его дурную башку. Чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок. Встань. Хватит. Хватит, Тарас, хватит, замолчи. Все равно домой возвращаться. Ух ты, дурная голова, дурная голова. Домой, домой, домой, домой поедем, домой. От тебя же осталось кожа до кожи. Крокодил. Ну до чего ты так... Стой, стой смирно. Пошел! А теперь пошел! Пошел! Коронар велик могуч, нет преград ему на свете. Кто б не встретился в пути, он любого сокрушит. Заковать придется в цепи, а не то он не спасет. Головы своей бедовой, головы своей нырнуй. О, давай, дом близко. Давай, давай. Стой. Оху. Головы своей... Стой, стой, стой, стой, стой. О, до чего дошел. Свои собаки не узнают. Вот это дошел. Вот это догулялся. Кожа до кости остались. Слышь, у кабала... Наш-то крокодил дошел до того, что собаки свои не узнают. Чай горячий, с огня. Спасибо. Зарипа уехала отсюда с детьми. Куда уехала? Этого она нам не сказала. Куда уехала? Я же говорю, она нам этого не сказала. Ты куда? Коронара посмотрю. На тебе! На! Вот твоя скотина! Это все за тебя! пусть тебя пристрелит, как бешеный собак. Нет Бога, нет Бога. Даже он ни хрена не смыслит жизни. Так что же ждать от других? Нет Бога! Нет Бога! И плыла земля на кругах своих и несла на себе в этот час человека колено преклоненного посреди пустыни. Ни король, ни император, никакой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти с таким отчаянием, как это сделал я, Буранный Едигей, в день разлуки с любимой женщиной. И плыла земля! Ты неразговорчивый стал в последнее время. Сторонишься меня, избегаешь, что ли? Все никак не удается с тобой поговорить. Если мы начнем говорить, то я придушу тебя на месте, и ты это знаешь. Я знаю, что ты готов придушить меня, а может и еще кое-кого. Только за что же ты так гневаешься? Это вы принудили ее уехать. И ты! Ну, знаешь, если тебе такое в голову могло прийти, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней, о Зарипе. Скажи спасибо, что она оказалась женщиной великого ума, не то что ты. А ты задумывался когда-нибудь, чем бы все это кончилось, а? Нет. Она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том и не стал допытываться, куда она двинет с детьми. Понял? Уехала, ни единым словом не уронив своего достоинства и достоинства твоей жены. И они простились, как люди. Да ты должен им обеим в ноги поклониться за то, что спасли тебя от беды неминуемой. А такой жены, как у Кубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте тебе такое устроила, что ты сбежал бы на край света почище своего коронара. Да ладно, послушал я тебя, умника. Ходишь здесь без сучка, без задоринки, умник. Откуда тебе знать-то это дело? Откуда? А мне здесь надоело. Уеду отсюда, куда глаза глядят. Не прикован же я цепями навечно к этому богом забытому разъезду Баранлы-Буран. Уеду. Дело твое. Только мне сдается, что ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, но ты уехал. Но от себя-то не уедешь, от беды своей не уедешь. Она всегда будет с тобой. Нет, Эдигей, если ты настоящий джигит, то попробуй здесь побороть себя. Уехать – это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может одолеть самого себя. Я же любил Укабалу. Более желанной женщины у меня на свете не было. Мне подчас казалось, что я живу только для того, чтобы постоянно думать о ней. Я выполнял все ее прихоти. Однажды произошел удивительный случай. Незадолго до войны Укабала забеременела, и она сказала. Скажи, Едигей, какая из себя рыба алтынный крэб? Слышать слышала о ней, но никогда не видела. Это очень редкая рыба. У нее плавники, как из чистого золота. Оттого и название имеет Алтын Микре. золотой Микре. Ой, Едигей, дорогой, мне приснился Алтын Микре. Мне так хотелось поймать эту рыбу, подержать ее в руках, а затем обязательно отпустить. Я долго гонялась за ней, но никак не могла ее поймать. Я понял ее желание. Многие женщины на сносях иногда хотят чего-то необычного. И рано утром я отправился в море. И уже смеркалось, когда подплыл я к берегу. Все глаза проглядела. Почему ты так долго? Она не появлялась целый день, и только под конец приплыла. Ой, хоть ты мне не говорил, но я знала. Знала, что ты отправился за золотым Микре. Какой ты мокрый, соленый, родной. Ты можешь посмотреть. Подставляй руки. Ой, держи. Какая она сильная и могучая, и тяжелая, как полено. И красивая какая. Золотая, золотая. И как сильно пахнет морем. На, Едиге, отпусти ее в море поскорей. Я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Исполнилось мое желание. А ты помнишь, Едиге, когда я выходила за тебя замуж, мои степные сородичи говорили: на тяжелую жизнь отваживаешься. Выходишь замуж за море. А я только и сказала: как муж, так и я буду. Как муж, так и я буду. Как